Глава 24. Стоило только Эльсару переступить порог и запустить в проем крохотный магический огонек, как коридор внезапно ожил. На миг мне даже показалось, что оттуда сейчас вырвутся дикие звери, такой там поднялся ор и виск. Одновременно с этим загрохотали потревоженные решетки, загремели опрокидываемые ведра. В глубине открывшегося помещения заметались неясные тени. А потом до меня дошло. Как я и подозревал, дополнительная стена появилась поперек тюремного крыла не просто так. За ней с двух сторон от широкого прохода все еще сохранились решетки, причем много. Навскидку там было не менее 8 клеток с каждой стороны, и в каждой кто-то сидел, но не звери. Вовсе нет. Это были люди, а точнее девушки. Дару. Правда, в таком ужасном виде, что я поневоле споткнулся и какое-то время мог только молча взирать на то, во что их превратили. Болезненно худые, в куцых обрывках ткани, в которых едва можно было признать некогда красивые платья, полуголые, с обломанными ногтями и со спутанными волосами, которые занавешивали изможденные лица засаленными патлами. Но что самое жуткое, Дару метались в клетках, как обезумевшие. Кричали, выли, ожесточенно трясли металлические прутья. В одной из камер совсем молоденькая девочка вовсе бесновалась так, что я всерьез усомнился, осталось ли в ней хоть что-то человеческое. Некоторые Дару оказались полностью обнажены. На их телах виднелись свежие царапины и синяки. Прямо у нас на глазах какая-то девушка с ревом налетела на решетку, рыча и скалясь, как бешеная волчица. Решетка от удара содрогнулась до основания. Девчонку откинула к противоположной стене, но Дару тут же вскочила и кинулась снова, не замечая, что после каждого удара на ее теле возникают новые синяки. При виде мечущихся в клетках девушек мне стало не по себе, а когда я заметил, что внутри каждой клетки были двойные решетки по бокам, благодаря чему Дару не могли дотянуться друг до друга, мне стало совсем нехорошо. А из горла Кариана вырвался хриплый рык. «Ты! Простите, ваше высочество!» Взмолился Эльсар, развернувшись к взбешенному наследнику престола и сложив в молитвенном жесте ладони. «Я действительно не хотел их показывать. Это слишком трудное знание. Вы правы. И эти девочки... К сожалению, не все Дару заканчивают обучение в здравом уме. Мы не сумели их спасти, не уберегли. Просто не смогли, господин, хотя очень старались. Прошу вас, умоляю, простите меня за это». У Кариана свирепо раздулись ноздри, а обезумевшие девочки в клетках раскричались еще пуще. «Что значит «не смогли»?» «Их же привозят сюда совсем маленькими», — скороговоркой пояснил хозяин замка. «Большинство нам удается вырастить и воспитать достойными леди, но Дару такие хрупкие. Эти девочки, как никто, подвержены перепадам настроения, особенно страхам, тревогам. И они так близко переживают потерю семьи, что иногда это оказывается смертельно опасно для их разума. Даже небольшое перенапряжение может столкнуть их в пучину безумия. Обычная ссора, невыученный урок, неудачная тренировка. Чаще всего нам удается с этим справиться, но иногда... Иногда их разум все равно угасает, и у нас не получается его вернуть. Я с подозрением оглядел заломившего руки графа. Что-то плохо верится, что этот надменный красавчик так уж и спереживался за незнакомых девчонок. Хотя, может, Дару поэтому стараются держать по отдельности, зная, что они рано или поздно разъедутся и, скорее всего, больше никогда не увидят друг друга. Было бы опасно позволять им заводить здесь дружбу. Хоть со слугами, хоть с воспитателями, а хоть друг с другом. Насчет эмоциональности он тоже не соврал. Хотя, по-моему, все же преувеличил. Девочки, конечно, нежные создания, но не до такой же степени. «Что еще ты мне не сказал?» Процедил Кариан, окинув нечитаемым взглядом полутемный подвал. Граф Эльсар виновато опустил голову. «Еще у них бывают срывы на занятиях». «Что за срывы?» «Мы стараемся по мере возможности развивать их дар, ваше высочество. И, согласно приказу императора, Дару постоянно тренируются, отдавая и снова восполняя энергией свои резервы». «Энергию ты им даешь?» «Конечно», — не поднимая глаз, подтвердил граф. «Других магов тут нет. Тоже согласно императорскому указу». «Что за тренировки?» «У нас есть прибор в одной из соседних комнат. Раз в неделю девочки туда спускаются и пытаются забрать, а затем вернуть строго определенное количество единиц магической энергии. Мы делаем это на протяжении всего обучения, постепенно увеличивая нагрузку. Очень медленно, очень аккуратно, но даже так, особенно на ранних этапах, пока мы мало знаем о Дару, это довольно опасно». «Чем именно?» — нетерпеливо рыкнул его высочество, заходя внутрь. Дару в клетках завыли и заметались по клеткам с новой силой, словно голодные хищники, почуявшие свежую кровь. Граф Эльсар снова поклонился. «Если позволите, я покажу, ваше высочество». «Веди», — приказал Кариан, и хозяин замка торопливо двинулся вглубь коридора, время от времени косясь по сторонам и стараясь держаться середины прохода. Когда мы проходили мимо клеток, там начало твориться нечто совершенно невообразимое. Дару с неистовством шимпанзе повисали на прутьях, высовывали наружу руки со скрюченными пальцами. Все до единой пытались до нас дотянуться обломанными ногтями, больше похожими на когти. Когда это не удавалось, они вцеплялись пальцами в тяжелые металлические засовы и начинали их трясти. Но клетки запирались хитро. Без магии, особым механизмом, который открывал решетки без непосредственного участия человека. От каждого засова вверх тянулась длинная железяка, конец которой уходил в потолок и, видимо, шел куда-то еще, в конец коридора, в соседнюю комнату, бог знает. Но факт в том, что Дару при всем желании не смогли бы выбраться оттуда самостоятельно. Зато пока мы шли, они безостановочно выли, хрипели, брызгали слюной, визжали и орали так, что от этих воплей закладывало уши. Честное слово, я испытал неимоверное облегчение, когда клетки наконец-то закончились, а Эльсар подвел нас к двери в противоположном конце коридора. Только тогда крики стали чуть тише, а Дару перестали бросаться на прутья. Но даже спиной я чувствовал их голодные взгляды и испытывал определенный дискомфорт при мысли, что в один прекрасный момент эти озверевшие создания вырвутся на свободу. «Сюда, ваше высочество, прошу вас!» — нервно улыбнулся граф, открывая еще одну дверь. Мы молча вошли, причем я предпочел сделать это последним. Но как только дверь за моей спиной закрылась, а в ней что-то звякнуло, словно там щелкнул дополнительный засов. Яростные крики из коридора как отрезало. В комнате, куда нас привел Эльсар, было светло. А еще она выглядела очень чистой, неплохо отделанной и совершенно не походила на виденные нами ранее помещения. Ее умышленно привели в порядок, задрапировав тканями каменные стены, бросив на пол старый, но еще не утративший красоты ковер. Но больше всего меня заинтересовал стоящий у стены письменный стол, на котором возвышалась простая деревянная подставка с углублениями. А в каждой из них мирно покоился самый обычный, тускло светящийся магический шар. Размеры у шаров были разными, от горошины до бейсбольного мяча. Видимо, о них и рассказывала мисса. А еще в этой комнате имелась вторая дверь, простая, деревянная, со сложной магической защитой как с наружной, так и со внутренней стороны. Кариан тоже ее заметил, а когда я в деталях рассмотрел, что именно она собой представляет, свирепо зыркнул на хозяина замка, но тот лишь виновато развел руками. «Всего лишь мера предосторожности, ваше высочество». «С внутренним блокиратором?» «Да, ваше высочество, внутренняя дверь, как вы видите, железная, и магии на ней нет, чтобы не привлекать внимание Дару. В случае, если кто-то сумеет сломать клетку, они ее не увидят. Обезумев, Дару начинают воспринимать мир несколько по-другому и способны различать только магические возмущения и все, что с ними связано. Наши лица, наличие или отсутствие оружия, если оно, конечно, не магическое, они не видят. И эту дверь тоже. Что в случае возникновения непредвиденной ситуации позволяет с уверенностью блокировать наших подопечных внутри. «Почему блокиратор стоит на второй двери?» «Потому что даже при очень бережном обращении с магическими емкостями иногда случаются спонтанные выбросы энергии, вспышки и даже взрывы. Это не совсем блокиратор, ваше высочество», — пояснил граф. «Скорее, это поглотитель магической энергии. Для данного помещения он совершенно необходим». «Как происходят тренировки?» Все еще раздраженно спросил Кариан, оглядывая прибор. «Все просто, ваше высочество. Девушки приходят сюда по одной. Изначально мы даем им попробовать свои силы на шаре с минимальным количеством энергии», — поспешил пояснить Эльсар и для наглядности вынул из углубления примеченную мною горошину. «Здесь всего четверть стандартной магической единицы. Даже для очень слабого дару это совершенно безопасное количество энергии, которое они способны легко поглотить и также легко вернуть». Как только девочка проходит этот этап, мы берем шар побольше. И так до тех пор, пока время, затраченное ею на работу с шаром, не превысит установленные пределы. Что случается, если вы не угадаете с шаром? Слишком маленький заряд не причинит им вреда. В этом случае мы просто берем шар побольше. Если же девочка по неосторожности коснется более крупного, чем нужно, источника, а по-всякому бывает, ваше высочество... признался маг, вернув горошину на место и взяв шар покрупнее. «Обычно Дару просто теряет сознание, и это никоим образом не сказывается на здоровье девочки. Таких мы просто возвращаем в комнату наверху, а через некоторое время приглашаем сюда снова. Но иногда девушки теряются сами и теряют над собой контроль». «От избытка энергии?» — не поверил Кариан. «Да, ваше высочество, мы выяснили, что у некоторых дару возникает обратная реакция. При прикосновении к слишком мощному источнику магии они начинают ее не поглощать, а, напротив, сбрасывать, причем резко, практически мгновенно. Если мы не успеем остановить этот процесс до того, как он достигнет пика, девочка может погибнуть. Если успеем, но сделаем это слишком поздно, она выживет, но, к сожалению, сойдет с ума». «Те дару в клетках?» «Да, сир», — повинился граф. «Прошу прощения, это в том числе и моя вина». «Не уследил». «Но в ваших списках их нет». «Все верно, потому что они числятся погибшими. У императора есть эти списки, они одобрены. Просто никто не знает, что девушки мертвы лишь в фигуральном, так сказать, смысле. Для императора они бесполезны. Но я не мог взять на себя смелость. Вы вправе меня не понять и посчитать предателем, но у меня просто рука не поднялась, ваше высочество. Простите, — дернул щекой маг. Никого из своих людей я не хочу заставлять исполнять обязанности палача, особенно если до конца нет уверенности, что этим девочкам нельзя помочь. Кариан хмуро покосился в сторону двери. «Вы полагаете, у них еще есть шанс вернуться к нормальной жизни?» «Я не уверен, ваше высочество. Все же мы пытаемся их кормить, даем одежду, которую они, как правило, разрывают в клочья, разговариваем, подкармливаем магией, читаем сказки. Обычно девочки любят сказки, и даже обезумев, дару к ним по-прежнему прислушиваются». Я еще раз недоверчиво оглядел Эльсара. Ну, с некоторой натяжкой. Большая часть того, что он сообщил, проясняла картину, описанную миссой. Даже позволяла допустить, что все не так ужасно, как она говорила. К тому же сама мисса ни разу не попадала под наказание, поэтому не могла подтвердить, что одинокая клетка с кроватью и впрямь то самое место, которого все боялись. Отсутствие возможности пообщаться с другими дару не позволило ей выяснить, что же именно так напугало других девочек. Быть может, они и слышали завывание безумцев? Наверное, ночью в подвале действительно страшно. А если за стеной раздаются непонятные шумы, то тем более. Насчет других клеток граф тоже все пояснил. И даже Кариана эти объяснения, если не удовлетворили, то, по крайней мере, заставили успокоиться. Он больше не пытался прикончить хозяина замка. Пугающая аура тьмы вокруг его высочества тоже исчезла. Ему явно не нравилось происходящее. Он по-прежнему не одобрял такого отношения к Дарру, но у Эльсара все выходило довольно складно. Все, кроме одного. «Среди тех Дарру в клетках нет девочек младше 10 лет», — тихо сказал я, пристально глядя на Эльсара и заранее перейдя на второе зрение. «Имя Валья вам ни о чем не говорит?» Граф замер. «Нет». Я прищурился. «Ей было всего 4. Самая маленькая из всех, самая сильная, такую сложно забыть. Вы уверены в своем ответе, ваше сиятельство?» «Абсолютно». «И тем не менее вы лжете». «Да как ты смеешь, щенок?» «Смею!» Холодно улыбнулся я. «Я вижу ауры. И ваша аура, граф, только что вас выдала, причем 2. Эльсар побледнел, перехватив тяжелый, немигающий взгляд Кариана, а затем неожиданно замахнулся. «Ложись!» — крикнул я, вовремя вспомнив, что именно держал в руке хозяин замка, и, не надеясь ни на реакцию, ни на магию наследника престола, прыгнул. Не к графу, естественно, к Кариану, успев сбить его на пол и закрыть собой буквально за миг до того, как через комнату со свистом пролетел кусок сверкающего стекла и, ударившись в стену, с оглушительным грохотом взорвался. Над нашими головами бабахнуло так, что я непроизвольно зажмурился. Еще через миг пол подо мной содрогнулся, комнату заволокло густым дымом, а за шиворот посыпались мелкие осколки. Краем уха я слышал, как где-то неподалеку тихонько скрипнула дверца сейфа. Там что-то бумкнуло, а затем заскрежетало, словно граф дернул за какой-то рычаг. Сразу после этого в стене снова зарокотало. Дверь в коридор подозрительно дернулась. Внутри нее громко звякнул засов, и я поспешил вскочить на ноги, тряся гудящей головой и обшаривая помещение напряженным взглядом. К счастью, второе зрение не подвело, поэтому даже сквозь плотную дымовую завесу я увидел, как клубок разноцветных нитей в виде человеческого силуэта метнулся от дальней стены ко второй двери. С небольшим опозданием, правда. Так, если бы маг от чего-то замешкался или в последний миг надумал забрать компрометирующие его документы из тайника. Впрочем, для него это было уже неважно. Мои ножи нашли свою цель. Прямо на бегу надменный граф споткнулся и, вскрикнув, с разбегу впечатался мордой в дверь, так и не успев ее открыть. «Мар, коридор!» прохрипел, поднимаясь с пола Кариан. Я обернулся и обмер, обнаружив, что тяжелая железная дверь, отделявшая комнату от помещения с Дарру, открыта. С нашей стороны на ней не было засова. Запирающий механизм располагался внутри. Более того, дверь открывалась наружу, так что подпирать ее было бессмысленно. А поскольку в комнате только что разорвалась магическая бомба, то остаточной магии возле входа вилось столько, что ее даже слепой бы заметил. А потом я наткнулся взглядом на дальнюю стену и похолодел. Оказывается, этот урод не сейф открывал, а потайную панель, за которой скрывалось несколько рычагов. Думаю, не ошибусь, если предположу, что именно они управляли запорами на клетках. И, судя по всему, Эльсар именно поэтому и задержался. Он выпускал на свободу Дарру. Я обернулся к его высочеству. «Вы сможете использовать магию? Вашу, темную, раз на Дарру другая не действует!» Кариан выудил из-под камзола какой-то амулет и, едва заметив на нем длинную трещину, помрачнел. «Нет, ограничитель сдох, а без него я разрушу большую часть замка и похороню нас вместе с ним». Примечание. Магический ограничитель – разновидность артефактов, помогающих сфокусировать поток магической энергии в узконаправленный луч для создания заклинаний. Конец примечания. Блин, точно. Без артефакта наподобие средоточия, дар Кариана – это просто огромная мухобойка. И по мухам она будет лупить, не разбирая, какая из них, то есть из нас, хорошая, а какая плохая. Нет, ну где в этом мире справедливость? Один из сильнейших чародеев своего времени, и нате вам, вдали от дворца не способен даже таракана прихлопнуть. Тогда уходим. Так же хрипло бросил я, убедившись, что амулет его высочества и впрямь мертв. Похоже, близость Дару плохо сказалась на артефакте. А может, и я помог, когда ронял наследника престола на пол. «Где Эльсар?» Вместо ответа я подбежал к потайной панели и попытался вернуть рычаги в исходное положение, но они оказались заблокированы. Защита от дураков или просто механизм заела, разбираться было некогда, поэтому я плюнул на это безнадежное дело, вернулся ко второй двери и от души пнул ничком лежащего мага. Два моих ножа вошли ему в спину чуть ниже ребер, гарантированно пробив обе почки и вызвав обильное внутреннее кровотечение. Один прошел под углом и зацепил позвоночник, так что ни боли, ни ног маг сейчас не чувствовал. А еще вокруг его головы расплывалась огромная багровая лужа. Еще бы, с разбега хряпнуться мордой об дверь. Надеюсь, он не только нос себе сломал, но и без пары-тройки зубов остался. Впрочем, любоваться его приплющенной физиономией было некогда. Из коридора раздались подозрительные шлепающие звуки, как если бы в нашу сторону приближался кто-то босой. Услышав их, я пинком отвалил хрипло дышащего мага в сторону и, приложив ладонь к двери, одним движением обесточил защиту. «Мар, ты что бежим!» — прошипел я, нажимая на ручку и толкая дверь от себя. «Это их надолго не задержит! Если можете, обрушьте коридор, а если нет...» Кариан благоразумно заткнулся и первым нырнул в узкий проем, позволив мне аккуратно прикрыть дверь. Сама-то она была толстой, надежной, однако засова снаружи тоже не было, так что вся ее крепость становилась бесполезной. Походу, полоумный граф знал, как ее закрыть с этой стороны, но мне, увы, это знание было недоступным. Поэтому придется бежать отсюда как можно скорее и дальше, в надежде не столько на полноценное укрытие, сколько на пики, мечи и арбалеты стражников, которых в хаде было немерено. Услышав, как в комнате что-то грохнуло, я отступил от двери и опрометью кинулся следом за его высочеством. Пролетев короткий коридор, выскочил следом за Карианом на узкую винтовую лестницу. В три прыжка его нагнал, молча подтолкнул в спину, советуя поднажать. А потом услышал донесшийся снизу отчаянный, душераздирающий, полный боли и ужаса крик и мысленно взмолился богине Рам, чтобы граф отвлек внимание оголодавших Дару на как можно более долгий срок. В идеале, чтобы девчонки насытились им и больше не намеревались открывать охоту. Но фигу. Как только вопль оборвался, позади снова донесся шорох и шлепанье босых ног, а следом усиленное эхо мурчания, которое доказывало, Дару учуяли новую добычу. Слава богу, дурацкая лестница все-таки закончилась, и мы вывалились в очередной коридор. Слева зиял длинный пустой тоннель, где в самом конце тускло горел один единственный магический светильник. Справа виднелся почти такой же тоннель, только совсем короткий и упирающийся в обычную деревянную дверь, откуда просачивались последние на сегодня окрашенные в желтовато-красные тона лучи заходящего солнца. «Туда!» — выдохнул Кариан и первым сорвался с места. Я чуть притормозил на случай, если нас настигнут раньше, но его высочество умел бегать с достойной уважения скоростью. А соображал и того быстрее, потому что, едва выскочив за дверь и дождавшись, пока из коридора вылечу я, он тут же ее захлопнул, проворно задвинул тяжелый засов. Хвала Рам, он тут все-таки был. После чего суматошно огляделся, одновременно со мной обнаружил, что мы стоим во внутреннем дворе замка, на виду у слуг и 2,5 десятков караульных, а затем, на удивление, зычно гаркнул: «Все сюда! Арбалеты в руки! На территории крепости обнаружен противник! Стрелять на поражение! Повторяю, сразу на поражение!» Замершие на мгновение стражи растерянно переглянулись, но у Кариана был великолепный командный голос. К тому же его узнали в лицо и без всяких вопросов начали подтягиваться ближе. Я в это время внимательно следил, чтобы в нашу сторону не повернулся ни один арбалет. Так, на всякий случай. Вдруг в замке не один предатель. Но все было в порядке. В наследника престола никто не целился. Практически сразу в закрытую дверь что-то с силой ударило. Изнутри раздался многоголосый рев. Дверь снова содрогнулась до основания. От разбитых досок брызнули щепки. Мы с его высочеством со всех ног метнулись к крепостной стене. Стражники, наоборот, спустились вниз и рассредоточились, молча нацелив на подозрительное место арбалеты. Слуг со двора словно вымело. Надеюсь, хоть кто-то из них додумался добежать до расположенных в замке казарм и вызвать подмогу. «Матерь Божия!» прошептал кто-то из стражей, когда несчастная дверь разлетелась в щепы, и оттуда буквально вывалились полуголые дару. Совсем еще молоденькие девчонки, почти дети, оборванные, грязные, с жутковато оскаленными ртами, исцарапанными пальцами и бешено сверкающими глазами. Признаться, когда они сидели в камерах по одной, это смотрелось не так жутко. А сейчас, увидев, что они передвигаются на четвереньках, словно уродливые каракатицы, их перекошенные лица, которые больше не были прикрыты сальными волосами, мне стало тяжело. Бьющий прямо в глаза солнечный свет их на мгновение ослепил, поэтому самые первые из дару на миг все же замешкались. Но те, кто напирал сзади, заставили их поневоле рвануться вперед, прямо под слаженный арбалетный залп, который буквально выкосил передний ряд дару и отбросил их на стену. «Лучники!» Честное слово, я даже не посмотрел, кто отдал эту команду. Все мое внимание оказалось приковано к стоящему рядом Кариану, к нашему с ним окружению и совсем немного к корчившимся на каменных плитах девчонкам, в которых одна за другой вонзались арбалетные болты и оперенные стрелы. Дару, конечно, были безумны, но сейчас, когда они выли и катались по камням, тщетно пытаясь вырвать из себя зазубренные наконечники, когда земля под их костлявыми телами заблестела от крови, я был готов во второй раз убить графа Эльсара за малодушие, за вранье, потому что эти девочки не заслуживали такой смерти. Они не заслуживали казни. Не их вина в том, что так получилось, и в том, что теперь они умирали прямо у нас на глазах. Я машинально их подсчитал. 16. Все верно. Больше гостей ждать не стоило. Но как только я решил, что все закончилось, и повернулся к Кариану, как откуда-то из глубины замка раздался истошный женский крик. Мы с его высочеством дернулись в ту сторону одновременно, и также одновременно вздрогнули, когда из распахнутых дверей, не из подвала, а из центральных дверей крепости, в гигантском прыжке выметнулись 2 невесть откуда взявшихся белесых тела и опрокинули навзничь 2 стражей, которые спустились добить раненых. Их появление было настолько неожиданным, а рывок настолько быстрым, что никто даже отреагировать не успел. Мужиков попросту сбила с ног и отбросила на пару шагов в сторону, после чего 2 новых дару с устрашающим рыком вцепились им в глотки, и плиты перед замком снова обогрела свежая кровь. Лучники, наконец, очнулись от ступора, и вскоре к распростертым внизу дару присоединились 2 конвульсивно дергающихся тела. Но тут из замка донесся новый крик, затем еще и еще, после чего стало понятно. У графа Эльсара было вовсе не одно подземелье с обезумевшими девчонками, и, кажется, он выпустил на свободу их всех. «Мисса!» — мысленно гаркнул я. «Мисса, ты где?» «На занятии», — растерянно отозвалась девочка. «Марк, тут происходит что-то непонятное. В коридоре какой-то шум. Я слышу, кто-то кричит». «Ты одна?» — торопливо спросил я, лихорадочно размышляя, что предпринять и как выманить обезумевших тварей наружу, пока они не перебили безоружных слуг и наших товарищей. От моего вопроса мисса на мгновение растерялась. «Что?» «Я спрашиваю, ты сейчас одна? С тобой кто-нибудь есть?» «Да, две воспитательницы и остальные девочки. У нас урок музыки». Вели всем замолчать и сидеть тихо. «Заприте дверь. Если сможете, забаррикадируйтесь. И ни в коем случае не высовывайтесь в коридор. Поняла?» Мисса испуганно ойкнула. «Мар, что случилось?» «По замку разгуливают безумцы». «Дару?» «Да, мисса, я не знаю, сколько их, поэтому сиди тихо. Как только смогу, я тебя найду». «Мар!» — вскрикнула девочка, когда я уже собрался отключиться. «Мар, подожди! Тебе тоже нельзя показываться им на глаза!» «Это еще почему?» «Лучшая пища для голодного Дару — это другой Дару!» — прошептала мисса. «И чем он сильнее, тем больше его захотят убить!» «Вот, значит, как!» Я на мгновение задумался, не особо прислушиваясь к тому, какие приказы отдает его высочество и что ему на это отвечают. Отметил только, что в замок он никого из стражников не пустил. Мысленно одобрил такое решение. В коридорах и всевозможных закутках сражаться с Дару гораздо сложнее, чем на открытом месте. Краем глаза увидел, как один из стражей что-то торопливо надиктовывает в переговорный амулет и успокоенно отвернулся. Кого смогут, они предупредят. Наши, я надеюсь, сами сообразят, что делать. Правда, где-то внутри остался еще и Кэрт. «Ваше высочество!» Вдруг выдохнул знакомый голос совсем рядом. «Хвала Тал! Вы живы?» Я с удивлением обнаружил, что сверху, с крепостной стены, к нам спускается живой и невредимый, правда, слегка подкопченный целитель. И с еще большим удивлением воззрился на невесть откуда взявшийся проход в основании одной из надвратных башен, откуда, похоже, господин Альвар и вывалился. «Отлично! Вот кто мне сейчас поможет!» Глянув на тянущийся за магом густой дымный шлейф, обожженную с одного края рубаху и стоящие дыбом волосы, его высочество знаком велел целителю замолчать и отложить все объяснения на потом. «Прикрой нас!» кратко велел он. Рина Керт послушно захлопнул рот и кивнул, после чего встал рядом и взглядом осведомился. «Что за фигня тут творится?» «Без понятия». Также молча ответил я, и на этом наш диалог бы и закончился. Но в этот момент я заметил на груди мага ярко светящийся амулет, бесцеремонно его сорвал и, осененный неожиданной идеей, помчался на самый верх крепостной стены. «Мар, ты что творишь?» Зло гаркнул мне вслед Рина Керт и, судя по шуму, ринулся вдогонку. «Вот кретин! Нет, чтоб будущего императора подстраховать, так нет же!» Полетел следом. «Мар, вернись!» Ого! А это уже его высочество изволил проявить недовольство. Но мне было некогда. Я со всех ног мчался наверх, по пути пытаясь выудить из дорогой побрякушки и порвать запрятанную вглубь белую ниточку. Примерно на полпути мне это наконец-то удалось, после чего артефакт полыхнул так, что не только я, весь двор, кажется, зажмурился, а целитель еще и грязно выругался, не постеснявшись присутствия посторонних. «Идиот! Зачем ты сломал стабилизирующий контур?» проорал Рина Альвар мне в спину. «Он же сейчас рванет!» «Не рванет!» С удовлетворением протянул я, добравшись, наконец, до самого верха и оглядевшись. «Эй ты! Веревка есть?» Попятившийся страж, не сводя тревожного взгляда с бешено горящего артефакта в моей руке, молча бросил висевшую на крюке веревку. «Молодец!» Похвалил его я, торопливо разматывая веревку и обвязывая одним концом себя за талию. «А теперь проваливай отсюда! Все проваливайте, ясно? Если я его не удержу, тут пол стены разнесет по камушку вместе с вами. А если удержу, у нас скоро будут гости, и вам они точно не понравятся!» «Мар, остановись!» — ахнул Рина Керт, забравшись, наконец, наверх и коршуном бросившись к артефакту. В этот же самый момент из замка раздался долгий, протяжный, многоголосый вой, и я довольно ухмыльнулся. Но в мою сторону никто больше не смотрел. Все головы обернулись к парадному входу, в темноте которого одно за другим замелькали белесоватые тела. Крики внутри, кстати, прекратились. Похоже, тех, до кого Дарру все-таки успели добраться, уже сожрали. А вот на остальных им стало наплевать, ведь здесь, на улице, всеми цветами радуги сиял и привлекал внимание дестабилизированный артефакт, который не взорвался лишь потому, что излишками выделяемой им энергии я нагло пополнял собственные резервы. Дарру, безусловно, увидели его сквозь толстые каменные стены. Магия — наше все. Когда Дарру голодны, они способны находить пищу по запаху, на ощупь, на одних только голых инстинктах. Когда желание настичь жертву и вонзить зубы ей в глотку настолько сильно, что даже чувство самосохранения предпочитает не вмешиваться. А я дал им повод обезуметь окончательно и совершенно не удивился, когда из парадных ворот под хриплый вой и неразборчивый клёкот во внутренний двор сплошной лавиной хлынули полуголые, невесть где прятавшиеся, оголодавшие до искры в глазах чудовища, у каждого из которых когда-то было человеческое имя. При виде Дарру видавшие виды стражники дрогнули и едва не отступили, когда эта лавина бездумно ринулась к лестницам. Их было всего две, слева и справа от меня. Мы с Кертом, естественно, стояли посередине. Кого-то из девчонок стражники, конечно, смогли подстрелить. На нижних ярусах вскоре завязалась ожесточенная схватка, но большинство Дарру не было дела до простых смертных. Их даже Кариан не особенно привлекал, потому что совсем рядом была добыча получше. Много-много лучше. Если, конечно, Мисса сказала правду. «Что ты наделал?» прошептал Рина Альвар, увидев мчащую на нас с двух сторон лавину безумцев. «Боже мой, Мар, сколько же их здесь?» «Меня больше волнует, где Эльсар их нашел в таком количестве?» Пробормотал я, наматывая веревку на локоть и делая большую петлю. Но спросить об этом уже некого. Да и некогда. «Давайте лапу!» «Ты что задумал?» Ахнул маг, когда я вскочил на ближайший зубец и, накинув на него веревочную петлю, протянул соседу руку. Я ухмыльнулся. «Ну что, полетаем?» Маг в отчаянии обернулся, но выбора у него не было. Дарру взбирались по лестницам с устрашающей скоростью. Их не притормозил ни ливень стрел, ни больно кусающееся железо. При виде меня они словно осатанели. По-видимому, права была Мисса. Лучшей пищей для голодного Дарру действительно является другой Дарру. Особенно если его резервы полны, а в руках заманчиво светится переполненный магией артефакт. Проблема в том, что Керта сюда никто не звал. Если бы он остался с Карианом, я бы все сделал сам, а теперь пути к отступлению оказались отрезаны. В Дарру даже магией бить не имело смысла. Они поглощали любую энергию, кроме темной. Хотя с голодухи, я думаю, даже ее сожрали бы за милую душу. Недаром его высочество до сих пор не воспользовался своим даром. Чует подвох. Не хочет сделать их еще сильнее. Вот и Керт откровенно засомневался. Впрочем, думал он быстро. А действовал еще быстрее. И как только на верхнюю площадку выскочили первые твари, вскочил на соседний с моим зубец. «Если выживем, я сам тебя убью!» Процедил он, крепко сжав мое запястье. «На том свете сочтемся!» Откликнулся я, после чего отшвырнул ненужный больше амулет за стену и, оттолкнувшись ногами со смешком, прыгнул в разверзшуюся внизу пропасть.